солнца лучи и плещут так звонко ручьи. Я вне зоны сети, вне суматохи рутин. Увы, мы не сможем уйти от невыносимой жары. И скорость лета уходит в отрыв. Лето, прошу, не спеши, выключи турборежим. Теле потери по теме, прохлады по тени. Но замена осенних истерик и пулкового плена. Как и тени греет, а лето все тлеет и тлеет. Но куда ему торопиться? Но мои сутки не ждали, как облака пролетают. Крутя педали, ускоряясь, как в борьбе за медали. Но мне оставив памяти детали фото в экране. Хотя мы оба не хотим проститься. Снова в окна пьется лето, жара, светит солнце. Снова в окна пьется лето, жара, светит солнце. All I want is summertime, summertime. Riding on my summertime, summertime. Don't forget it's summertime, summertime. Holla to the summertime, summertime. All I want is summertime, summertime. Riding on my summertime, summertime. Don't forget it's summertime, summertime. Holla to the summertime, summertime. Амуваты не катали, катаю по городам, орали в мае круги в зале. Организаторы нам запошляли, поэтому папа в Анталии, мама в Италии. Но знаешь, что самое главное, что мама научилась звонить мне по вайберу. Это безумное счастье. Подари сказку тем, кто в детстве читал тебе сказки. Конечно, круто свалить куда-то на море, но вы, походу, не видели наш город. Кругу родных мы мочим дикие коры. Простые парни и простая история. Хороший день, и мы в таком же настрое. Ничто не в силах наше лето испортить. Отдых не лакшери, но все на комфорте. И как всегда, лето будет коротким. Жаль. Снова в окна бьется лето, жара, светит солнце. Снова в окна бьется лето, жара, светит солнце. All I want is summertime, summertime. Riding on my summertime, summertime. Don't forget it's summertime, summertime. Holla to the summertime, summertime. All I want is summertime, summertime. Riding on my summertime, summertime. Don't forget it's summertime, summertime. Holla to the summertime, summertime. Summertime, summertime.